Глава 56. Дёготь и перья. Примечание. Болезненная и оскорбительная процедура изгнания изменников и преступников. Виновного окунали в бочку с горячим дёгтем и обсыпали перьями, а затем выносили на носилках за пределы поселения. В итоге Джейми отправился в тюрьму, чтобы договориться о свидании с донором, один. Он заверил меня, что без меня сделать это будет проще. У меня, к тому же, имелось несколько дел в Кросс-Крике. Кроме обычных покупок, вроде соли, сахара, иголок, булавок и прочих хозяйственных мелочей, мне совершенно необходимо было найти кору хинного дерева для Лизи. Мазь из желчных ягод помогала во время приступов малярии, но и вполовину не так эффективна, как и изуитская кора, по части их предотвращения. Однако британские торговые санкции давали свой результат. Конечно же, нигде не было чая. Этого стоило ожидать. Его было не найти уже больше года. Но в этот раз не было и сахара, если не считать того, который продавали по заоблачной цене. Как не было и стальных булавок. Мне удалось купить соль. С фунтом кристаллов в корзине я вышла из доков. Стоял жаркий и влажный день. В стороне от реки воздух был неподвижным и густым, как патока. Соль затвердела в джутовых мешках. Торговцу пришлось откалывать куски зубилом. Я задумалась о том, как идут дела с поисками у Фергуса и Йена. У меня был кое-какой план насчет борделя и его обитателей, но сперва нужно было его найти. Джейми, я своей идеи пока не говорила. Если что-нибудь из этого выйдет, будет довольно времени на объяснение. Ряд рослых, склонившихся над тротуаром вязов, на боковой улице, образовывал густую тень. Я шагнула в ее манящую прохладу и обнаружила себя в начале респектабельного района Кросс-Крика, состоящего примерно из 10 домов. С того места, где я стояла, мне было видно довольно скромное жилище доктора Фентимана, различимое благодаря маленькой болтающейся вывеске, украшенной кадуцеем. Доктора не оказалось дома, но служанка, простая приятная молодая женщина с ужасным косоглазием, узнала меня и провела в приемный кабинет. Это оказалась на удивление прохладная и приятная комната с большими окнами и вытертым холщовым половиком в крупную желто-голубую клетку. Здесь был рабочий стол, два удобных кресла и кушетка, на которую больные могли прилечь для осмотра. На столе стоял микроскоп, в который я с интересом заглянула. Это был качественный инструмент, но немного хуже моего, убедилась я с некоторым удовлетворением. Меня разбирало любопытство относительно остального медицинского скарба, и я как раз боролась с искушением злоупотребить гостеприимством доктора и залезть в его ящики, когда он явился собственной персоной, принесенной на крыльях бренди. Он напевал себе под нос, одной рукой прижимая к себе шляпу, а на сгибе другой неся потрёпанный медицинский саквояж. Увидев меня, Фентимон уронил оба предмета на пол и поспешил схватить меня за руку, радостно улыбаясь. Он склонился над моей ладонью и прижался к ней влажными горячими губами. «Миссис Фрезер, моя дорогая, я так рад вас видеть. Надеюсь, у вас нет никакого физического недомогания». Я находилась в некоторой опасности быть отравленной алкогольными парами, но постаралась сохранить самое радушное выражение лица, незаметно вытирая руку о платье и одновременно заверяя его, что я в полном порядке, как и все члены моей семьи. «О, восхитительно! Восхитительно!» — отозвался он, неожиданно резко опускаясь на стул и широко улыбаясь, так что мне стало видно его пожелтевшие от табака маляры. Огромный парик чуть съехал на бок, из-за чего Фентимон выглядел как мышка Соня под стеганым чехлом для чайника, но его это, кажется, не беспокоило. «Восхитительно! Восхитительно! Восхитительно!» Я приняла его вольный взмах рукой за приглашение и тоже присела. Я принесла небольшой подарок, чтобы умаслить доктора, и теперь извлекла его из корзины. Но, откровенно говоря, Фентимон был так проспиртован, что я понимала, мне придется приложить немного больше усилий, прежде чем я смогу подойти к причине моего визита. Как бы там ни было, мой подарок его воодушевил. Это был выбитый глаз, который Йен подобрал для меня после драки в Янсиевилле, заспиртованный в виски на скорую руку. До меня доходили слухи об увлечениях Фентимона, и я подумала, такой подарок придется ему по вкусу. Так и случилось. Он еще некоторое время повторял «восхитительно». Остановившись, через некоторое время он моргнул, поднял банку к свету и повертел, с удовольствием разглядывая содержимое. «Восхитительно», — добавил он еще раз. «Спешу заверить, ваш подарок займет самое почетное место в моей коллекции, миссис Фрезер». «У вас есть коллекция?» — спросила я, изображая неподдельный интерес. «О да, о да! Не желаете взглянуть?» У меня не было возможности отказаться. Он уже поднялся и нетвердо направился к двери в дальней стене кабинета. Это оказалась просторная кладовка, в которой на полках стояли 30 или 40 стеклянных контейнеров, наполненных алкоголем и некоторым числом объектов, которые вполне можно было описать как интересные. Они варьировались от смехотворных до по-настоящему ошеломительных. Один за одним доктор доставал с полок свои сокровища. Он показал мне сначала большой палец ноги, размером и цветом напоминающий съедобный гриб. Затем разделенный надвое язык. Судя по зажившим краям, его разрезали еще при жизни владельца. За ним последовала кошка с шестью лапами, сильно деформированный недоразвитый мозг. «Его извлекли из черепа повешенного убийцы», — поведал Фентимон гордо. «Ничего удивительного», — пробормотала я в ответ, думая о доноре и размышляя, как выглядит его мозг. И несколько младенцев, предположительно мертворожденных, с сильными уродствами и мутациями. «Поглядите-ка на это», — сказал он, поднимая дрожащими руками высокий стеклянный цилиндр. «Это бриллиант моей коллекции. Один из самых известных медиков Германии, герр-доктор Блюменбах, знаменитый своей коллекцией черепов, убеждал меня. Нет, прямо-таки изводил меня, заверяю вас, расстаться с этим экземпляром в его пользу». Это было черепами и позвоночником двухголового младенца. И вид этого артефакта захватывал дух. Такой предмет мог быстро убедить любую женщину детородного возраста откреститься от секса. Хоть коллекция доктора и была, мягко говоря, отталкивающей, экскурсия позволила мне подойти к истинной причине моего визита. «Это действительно невероятно увлекательно», — сказала я, наклоняясь вперед, как будто чтобы изучить пустые глазницы, парящих в алкоголе черепов. Они были целиком развитые и отделенные друг от друга. Расщепился только позвоночник. Призрачно-белые черепа висели в жидкости так близко друг к другу, что соприкасались круглыми лбами, как будто между ними был какой-то секрет. Они на секунду расходились, только когда цилиндр приходил в движение. Как думаете, чем мог быть вызван подобный феномен? «О, несомненно, это какой-то серьезный шок, пережитый матерью», — заверил меня доктор. «Женщины в положении так уязвимы, невероятно чувствительны к любым перепадам настроения и сильным впечатлениям. Их нужно ограждать от любых потрясений». «Безусловно», — пробормотала я. «Но знаете, некоторые дефекты, вот этот, например, думаю, могут быть результатом сифилиса у матери». Так и было. Я узнала типично деформированную челюсть, узкий череп и провалившийся нос. Этот ребенок был забальзамирован во плоти и безмятежно лежал в бутыле, свернувшись. Судя по размерам и отсутствию волос, он был недоношенным. Я искренне надеялась, ради его же блага, что он родился мертвым. «Шифи. Сифилис», — повторил доктор, слегка покачиваясь. «О, да. Да, да. Я приобрел это маленькое создание. С опозданием. Ему пришло в голову, что сифилис — не самая подходящая тема для разговоров с леди. Мозги убийц и двухголовых детей вполне можно обсудить, но никак не венерические заболевания. У него в кладовке, я почти уверена, стояла банка с мошонкой негра, который страдал слоновой болезнью, и этот экземпляр он мне не показал. «О, проститутки?» — дружелюбно подсказала я. «Да, полагаю, подобные несчастья не так уж редки среди подобных женщин». К моему неудовольствию он ускользнул от нужной мне темы. «Нет-нет, на самом деле...» Он оглянулся через плечо, как будто боясь, что нас кто-то может услышать. Потом наклонился ко мне и хрипло прошептал. «Я получил этот экземпляр от коллеги в Лондоне несколько лет назад. Поговаривали, что это был ребенок иностранного вельможи». «О, надо же», — сказала я, несколько обескураженно. «Как интересно». В этот момент, надо сказать, не самый подходящий, вошла служанка с чаем. А точнее сказать, с отвратительным отваром из жареных желудей и ромашки, вымоченной в кипятке. И разговор неизбежно свернул в сторону повседневных мелочей. Я боялась, что чай отрезвит его, прежде чем я успею направить беседу в нужное русло. Но, к счастью, на чайном подносе стоял графин кларета, который я, не скупясь, разлила по бокалам. Примечание. Кларет. Общее название для некоторых красных вин Бордо, а также в более широком понимании сухих красных вин бордосского типа, производимых за пределами Франции. Я попыталась вернуться к теме медицины, наклонившись к сосудам, которые Фентиман оставил на столе. В самом ближнем была рука мужчины, страдавшего от запущенного случая контрактуры Дюпи и Трена. Пальцы скрутило так сильно, что они напоминали неразличимый слипшийся отросток. Хотела бы я, чтобы на это посмотрел Том Кристи. Он избегал меня со времен операции, но, насколько мне было известно, его рука работала нормально. Но неудивительно ли, сколько всего может произойти с человеческим телом? — сказала я. Доктор покачал головой. Он обнаружил неудовлетворительное состояние своего парика и попытался его поправить. Его морщинистое лицо под белыми локонами чем-то напоминало величавого шимпанзе, за исключением, быть может, яркого носа, изрезанного красными капиллярами, как кусок бекона. «Удивительно», — отозвался он. «И все же, еще более удивительно, как это самое тело может противостоять самым чудовищным травмам?» С этим нельзя было не согласиться. Но я ожидала несколько иного развития беседы. «Да, конечно. Но мне так жаль, что я не могу показать вам один экземпляр. Он мог бы стать отличным дополнением моей коллекции, уверяю вас. Увы, джентльмен настоял на том, чтобы забрать его с собой». «Он что?» «Ну, в конце концов, в другой жизни я сама выдавала десяткам детей их аппендиксы или гланды после операции. Наверное, желание забрать вырезанный орган было не таким уж странным». «Да, совершенно удивительный случай». Фентиман задумчиво отхлебнул кларет. «Это было яичко. Надеюсь, вы простите мне такие подробности», — смущенно добавил доктор. Он замялся на мгновение, но не смог сдержать желание поделиться. джентльмен. Пострадал от ранения в мошонку. Очень неприятный инцидент». «Очень», — согласилась я, ощущая внезапный холодок у основания позвоночника. «Может, это был таинственный посетитель Иокасты? Я не пила кларет, чтобы сохранить ясную голову, но сейчас плеснула немного в свой бокал, чувствуя, что он не будет лишним». «Он не сказал, что это был за инцидент?» «О, да. Инцидент приключился на охоте», — сказал он. «Но они все это говорят так ведь». Фентиман подмигнул мне, и кончик его носа, кажется, стал еще краснее. «Думаю, это была дуэль. Может быть, месть ревнивого соперника?» «Может быть. Дуэль? Но большинство дуэлянтов стрелялись. Они не использовали шпаги. Кларет был действительно хорош, и я почувствовала себя увереннее». «И вы, удалили яичко?» «Так должно было произойти, раз он хотел добавить его в свою инфернальную коллекцию». «Да», — ответил он, и даже слегка поежился от воспоминания, демонстрируя мужскую солидарность. «Пулевое ранение было серьезно запущено. Он сказал, все произошло несколько дней назад. Мне пришлось удалить поврежденное яичко. Второе, к счастью, удалось сохранить». «Уверена, это должно было его обрадовать». «Пулевое ранение?» «Конечно нет. Это ведь не может быть. И все же». «Это случилось недавно?» «Нет». Он склонил голову на бок, сидя в кресле, и его глаза начали косить от усилий вспомнить подробности. «Это было весной. Года два тому назад. Может, в мае? Наверное, в мае». «А фамилия джентльмена случайно была не Боннет?» Мой голос звучал на удивление непринужденно. «Мне кажется, я слышала, что Стивен Боннет был вовлечен в подобный инцидент». «О, этот мужчина не назвал имени. Пациенты частенько так делают, если повреждение может вызвать слишком много вопросов или общественное осуждение. В таких случаях я не настаиваю». «Но вы его помните». Я обнаружила, что сижу на самом краешке стула, крепко зажав бокал с кларетом в кулаке. С усилием я разжала ладонь и опустила его на поднос. Черт! Его тянуло в сон. Я видела, как его веки начали подрагивать. «Высокий джентльмен. Хорошо одетый. У него была прекрасная лошадь». «Еще немного чаю, доктор Фентиман». Я подала ему свежую чашку, пытаясь взбодрить. «Расскажите мне еще об этом случае. Операция, наверное, требовала особой деликатности». Мужчины не любят слышать, что удаление яичек — простая манипуляция. Хотя правда в том, что так оно и есть на самом деле. С другой стороны, стоило признать, что если пациент в сознании в ходе всей операции, это несколько усложняет дело. Фентиман стал немного более оживленным, рассказывая мне подробности. «Дробь прошла через яичко насквозь и оставила идеально ровное отверстие. Клянусь вам, сквозь него можно было посмотреть». Фентиман явно сожалел о потере такого интересного экземпляра и не очень охотно согласился рассказать мне о том, что стало с джентльменом, которому этот экземпляр принадлежал. «Ну, это было странно. Дело было в лошади, видите ли», — пространно сказал доктор. «Прекрасное животное. Длинная грива, как женские волосы. Очень необычная. Фрисская лошадь». Фентиман тогда вспомнил, что плантатор Филипп Уайли был поклонником таких лошадей и сказал об этом пациенту. Он предположил, что раз у мужчины нет денег, и он к тому же не в состоянии ездить верхом некоторое время. В общем, возможно, продать животное Уайли было разумной идеей. Пациент согласился и попросил доктора узнать у плантатора, хочет он купить лошадь, поскольку последний как раз был в городе для участия в судебных заседаниях. Доктор Фентиман услужливо отправился исполнить просьбу, оставив больного, уютно устроившимся на кушетке, в обнимку с бутыльком лауданума. Филипп Уайли оказался весьма заинтересован в лошади. «Да уж, бьюсь об заклад, он был заинтересован», — сказала я. Но доктор не услышал и поспешил домой к Фентиману, чтобы посмотреть на нее. Лошадь была на месте, но пациент исчез. В отсутствие доктора ушел на своих двоих, прихватив заодно полдюжины серебряных ложек, эмалированную табакерку, бутыль лауданума и 6 шиллингов. К счастью, все деньги, что были у доктора дома. «Ума не приложу, как он это провернул», — сказал Фентиман, округляя глаза. «В таком состоянии». К его чести, он был сильнее обеспокоен здоровьем своего пациента, чем собственными потерями. Фентиман был ужасным пьяницей. Я никогда не видела его трезвым, но не самым плохим врачом. «И все же», — добавил он философски, — «все хорошо, что хорошо кончается. Не так ли, моя милая леди?» Он имел в виду, что стоимость лошади с лихвой покрыла его потери, да еще и оставила его с достойной прибылью. «Конечно», — отозвалась я, размышляя о том, как Джейми примет эти новости. Он выиграл жеребца, потому как это, конечно же, был Лукас. У Филиппа Уайли в ходе горячей карточной партии в поместье Горная река, только чтобы через несколько часов обнаружить, что конь украден Боннетом. В целом, Джейми, наверное, будет рад узнать, что жеребец вернулся в хорошие руки, хоть и не его собственные. Что же касается Боннета, когда его тело не нашли после выстрела Брианы, Джейми сказал довольно цинично: «Говно не тонет». Фентиман уже начал откровенно зевать. Его глаза слезились. Он моргнул и начал похлопывать себя в поисках носового платка. Затем наклонился, чтобы посмотреть в своем саквояже, который доктор уронил на пол возле кресла. Я достала свой платок и наклонилась, чтобы подать ему. Когда увидела их в открытом саквояже. «Что это?» — спросила я, указывая пальцем. Я и так видела, что это, разумеется. Но мне нужно было узнать, где он их взял. Это были шприцы. 2 симпатичных маленьких шприца из меди. Каждый состоял из 2 частей. Поршня с завитыми ручками и цилиндра, сужающегося к одному концу и увенчанного узкой длинной иглой с тупым концом. «Я... почем... это... Мой вопрос совершенно застал его врасплох, и он стал заикаться, как школьник, которого поймали в туалете с сигаретами. Затем что-то пришло ему в голову, и он расслабился. «Уши!» — провозгласил он торжественно. «Чтобы чистить уши!» «Да, именно так, без сомнения. Ушные клизмы!» «О, вот как!» Я взяла один в руки. Фентиман попытался остановить меня, но его реакции были заторможены, и у него получилось схватить только краешек моего рукава. «Как оригинально!» — сказала я, двигая поршень. Он шел немного туго, но вполне удовлетворительно, особенно учитывая, что единственной альтернативой был самодельный шприц из кожаного мешочка с прикрепленным к нему клыком гремучей змеи. Конечно, тупая игла не подойдет, но ее несложно срезать, так чтобы край стал острым. «Где вы их взяли? Я бы хотела заказать такой же для себя». В глазах доктора читался ужас. Нижняя челюсть опустилась. «Я... я правда не думаю», — слабо запротестовал он. Именно в этот момент, в самое неподходящее время, демонстрируя чудеса интуиции, в дверях показалась служанка. «Мистер Бреннан пришел. У его жены подошел срок», — коротко сообщила она. «О!» Доктор Фентиман подскочил на ноги, захлопнул саквояж и стремительно сунул его под мышку. «Тысяча извинений, миссис Фрезер. Должен идти. Дело безотлагательной важности. Был очень рад вас видеть». Он выбежал из комнаты, крепко прижимая к себе саквояж и в торопях наступив на свою шляпу. Служанка смиренно подняла головной убор и несколько раз довольно равнодушно хлопнула по нему, возвращая к нормальной форме. «Вы уходите, мэм?» — спросила она тоном, из которого было понятно, что мне пора идти, независимо от того, хочу я этого или нет. «Да», — сказала я, поднимаясь. «Но скажите мне», — я вытянула ладонь со шприцем. «Знаете ли вы, что это такое? И где доктор Фентиман взял их?» Было сложно сказать, в какую сторону она смотрит, но она наклонила голову, как будто чтобы изучить предмет моего любопытства. Ее выражение оставалось таким же равнодушным, как если бы ей на рынке предлагали корюшку не первой свежести. «А, это! Ай, мэм, это шприц для пениса. Кажется, ему их прислали из Филадельфии». «О, шприц для пениса. Понятно», — ответила я, недоуменно моргая. «Да, мэм, для лечения срамных болезней, вроде гонореи. Доктор часто принимает мужчин, которые ходят к миссис Сильви». Я глубоко вдохнула. «Миссис Сильви. Вот как. А вы случайно не знаете, где именно заведение миссис Сильви?» «За постоялым двором Сайлоса Джеймсона», — ответила она, впервые глядя на меня с неким подобием любопытства, как будто удивляясь, какой болван может этого не знать. «Вам нужно что-нибудь еще, мэм?» «О, нет», — ответила я. «Этого достаточно. Спасибо». Я потянулась было, чтобы отдать ей шприц. Но потом меня осенило. В конце концов, у доктора их было два. «Я дам вам за него шиллинг», — сказала я, глядя ей в тот глаз, который в теории смотрел в мою сторону. «По рукам», — ответила она быстро. Потом помолчала немного и добавила. «Если собираетесь использовать его на своем мужчине, сперва убедитесь, что он мертвецки пьян». Моя главная миссия, таким образом, была завершена. Но мне оставалось выяснить кое-что еще, прежде чем начать атаку на сомнительное заведение миссис Сильви. Я планировала заглянуть к стекольщику и при помощи рисунков попытаться объяснить ему, как изготовить цилиндр и поршень для гиподермического шприца, оставив полую иголку и ее крепление на долю Бри. К сожалению, хотя единственный стекольщик в Кросс-Крике мог похвастаться умением изготавливать любые виды банок, бутылок и стаканов, необходимых в хозяйстве, одного взгляда на его товары было достаточно, чтобы понять, что мой заказ превосходит его возможности. Теперь, однако, об этом больше не нужно было беспокоиться. Несмотря на то, что металлическим шприцам недоставало кое-каких свойств стеклянных собратьев, у них было неоспоримое преимущество. Их нельзя разбить. И хотя было бы неплохо иметь съемные иглы, я могу просто дезинфицировать шприц целиком после каждого применения. У шприцев доктора Фентимана были очень толстые тупоконечные иглы. Нужно будет их нагреть и посильнее вытянуть, чтобы они стали тоньше. Но любой болван с наковальней может это сделать, подумала я. Потом обрезать медный кончик под углом и отшлифовать край обреза, чтобы он легко прокалывал кожу. «Проще простого», — с удовольствием подытожила я и едва не запрыгала от радости по пыльной дороге. Теперь осталось только раздобыть кору хинного дерева. Однако мои планы насчет коры рухнули, как только я повернула на главную улицу и увидела аптеку мистера Богьюса. Дверь была открыта, и мухи свободно залетали внутрь. Обычно опрятное крыльцо покрывало такое количество грязных следов, как будто на лавку напала вражеская армия. Впечатления разорения и опустошенности усилились, когда я зашла внутрь. Почти все полки стояли пустыми, если не считать покрывающих их черепков и сухих трав. Дочь Богьюсов, 10-летняя Миранда, скорбно стояла на страже скромного ряда нетронутых банок и бутылок и пустого черепашьего панциря. «Миранда!» — воскликнула я. «Что случилось?» Ее лицо просветлело, когда она увидела меня. Уголки маленького розового рта мгновенно поднялись вверх. «Миссис Фрезер, хотите немного мятной шандры? У нас остался почти целый фунт. И совсем недорого. Всего 3 фартинга за унцию». «Я возьму унцию», — сказала я. Хотя на самом деле в моем собственном саду ее росло предостаточно. «Где твои родители?» Улыбка снова сползла с ее личика, и нижняя губа задрожала. «Мама внутри пакует вещи, а папа пошел продавать Джека мистеру Рейнтри». Джек был аптекарским конем и любимцем Миранды. Я прикусила губу. «Мистер Рейнтри — добрый человек», — сказала я, пытаясь утешить ее. «И у него есть отличное пастбище для лошадок и теплая конюшня. Мне кажется, Джек будет там счастлив. У него появятся друзья». Она кивнула, крепко сжав губы, но 2 крупные слезы скатились по ее щекам. Быстро оглянувшись через плечо, чтобы убедиться, что никто не приближается к аптеке, я зашла за прилавок, села на перевернутый бочонок и усадила девочку к себе на колени, где она тут же расклеилась, плача и прижимаясь ко мне, при этом явно стараясь быть потише, чтобы ее не услышали в доме. Я похлопывала ее по спине, издавая низкие успокаивающие звуки. Я ощущала не только жалость к девочке. Мне было неспокойно. Богьюсы явно собирались продать лавку. Но почему? Я так редко спускалась с гор, что понятия не имела, каких взглядов придерживается Ралстон Богьюс. Не будучи шотландцем, он не присутствовал на барбекю в честь Флоры Макдональд. Его аптека, однако, всегда была процветающим предприятием. Семья жила вполне достойно, судя по одежде детей. Миранда и 2 её младших братьев всегда были обуты. Богьюсы жили здесь, по крайней мере, с тех пор, как родилась Миранда, если не дольше. Раз они уезжали в такой спешке, значит, что-то случилось. Или вот-вот случится. «Ты знаешь, куда вы едете?» — спросила я девочку, которая сидела у меня на коленях, шмыгая носом и вытирая лицо моим передником. «Может, мистер Рейнтри мог бы писать тебе письма о том, как дела у Джека?» Она посмотрела на меня с надеждой. «Думаете, он может отправить письмо в Англию? Это ведь так далеко!» «Англия?» Все было серьезно. «О, думаю, да», — сказала я, заправляя ее растрепавшиеся волосы под чепчик. «Мистер Фрезер каждый вечер пишет письма своей сестре в Шотландию. А это еще дальше». «О, ну тогда...» Она слезла с моих коленей с куда более счастливым видом и расправила платье. «Как думаете, могу я писать Джеку?» «Уверена, мистер Рейнтри прочтет ему твое письмо», — заверила ее я. «Значит, ты умеешь писать?» «О, да, мэм», — ответила она серьезно. «Папа говорит, что я читаю и пишу куда лучше, чем он в моем возрасте. И на латыни. Он научил меня читать названия на этикетках, чтобы я могла принести ему то, что нужно. Видите вот эту?» Она с гордостью указала на большую керамическую аптекарскую банку, украшенную голубыми и золотыми спиралями. «Электуари лимонезис. А вот это ипекакуана». Я восхитилась ее знаниями, думая попутно, что теперь я, по крайней мере, знаю, какую позицию занимает ее отец. Богьюсы были лоялистами, раз они возвращались в Англию. Жаль, что они уезжают. Но с учетом моих знаний о ближайшем будущем, меня радовало, что эта семья будет в безопасности. Сейчас Ралстон, по крайней мере, может выручить достойные деньги за аптеку. Если они не поспешат, их имущество будет конфисковано, а сами они станут счастливчиками, если им удастся избежать ареста или чего похуже. «Рэнди, ты не видела ботинок Джорджи? Я нашла один под сундуком, но...» «О, миссис Фрезер! Прошу прощения, мэм, я не знала, что здесь кто-то есть». Острый взгляд Мелани Богьюс остановился сначала на мне, сидящей за прилавком, потом на покрасневших глазах дочери и, наконец, на влажных пятнах на моем переднике. Она ничего не сказала и, только проходя, похлопала Миранду по плечу. «Миранда сказала, что вы возвращаетесь в Англию». Я поднялась и осторожно вышла из-за прилавка. «Нам будет жаль с вами расставаться». «Это очень мило с вашей стороны, миссис Фрезер». Она печально улыбнулась. «Нам тоже жаль уезжать. И скажу вам честно, предстоящий вояж меня совсем не радует». Это было сказано с искренней горячностью человека, который уже прошел подобное испытание и предпочел бы быть сваренным заживо, лишь бы избежать повторного опыта. Я ей очень сочувствовала, зная не понаслышке, каково пройти через такое плавание, еще и с тремя детьми, когда двоим младшим мальчуганам нет еще и пяти. Мое воображение живо рисовало мне картины самых неприглядных трудностей. Я хотела спросить, что вынудило их принять такое скоропалительное решение, но не могла придумать, как поднять эту тему в присутствии Миранды. Одно было ясно — что-то произошло. Мелани выглядела настороженной, как кролик, и ее суетливость невозможно было оправдать даже сборами в дорогу семьи с тремя маленькими детьми. Она постоянно оглядывалась через плечо, как будто боясь, что на нее из-под тишка кто-то нападет. «А мистер Богьюс?» — начала я. Но меня прервала тень, упавшая на крыльцо. Мелани замерла, прижав руку к груди. Я развернулась, чтобы посмотреть, кто пришел. В дверях, заслоняя свет, стояла невысокая, крепко сложенная женщина в очень странной одежде. На мгновение я подумала, что она индианка, потому что на ней не было чепца, а темные волосы были заплетены в косу. Но когда она зашла в магазин, я увидела, что она белая, а точнее розовая. Ее полное лицо было сожжено солнцем. Кончик курносого носа ярко алел. «Которая из вас Клэр Фрезер?» — требовательно вопросила она, переводя взгляд с меня на Мелани Богьюс. «Я?» — ответила я, подавляя инстинктивный порыв отступить назад. В ее поведении не было ничего угрожающего, но она излучала внушающую беспокойство физическую силу. «Изабель Хэтфилд Мортон», — сказала она, испытующе прищурясь. «Один старикан в доках сказал, что ты направлялась сюда». Ее грубый выговор представлял резкий контраст с мягким английским акцентом Мелани Богьюс. Такая речь ассоциировалась у меня с людьми, чьи семьи жили на окраинах колоний уже в третьем или четвертом поколении и вели беседы только с енотами, опоссумами и друг с другом. «Да», — сказала я, не видя повода это отрицать. «Вам нужна какая-то помощь?» Она не выглядела так, как будто ей требовалась помощь. Будь она еще более здоровой, швы на мужской рубашке, которую она носила, могли бы попросту лопнуть. Мелани и Миранда смотрели на нее огромными круглыми глазами. Однако, чего бы Мелани не опасалась, это была не мисс Мортон. «Не то чтобы помощь», — сказала она, проходя в лавку и изучая меня, склонив голову на бок. «Хотя я подумала, ты можешь знать, где обретается этот скунс Исайя Мортон?» Моя челюсть отвисла, и я поспешила ее закрыть. Стало быть, не мисс Мортон, а миссис Мортон. То есть первая миссис Мортон. Исайя Мортон сражался вместе с Джейми в его отряде полиции во время войны регуляторов. Свою первую жену он упоминал, обливаясь холодным потом. «Я... думаю, что он работает где-то в провинции», — сказала я. «Гилфорд? Или это был Пейливиль?» На самом деле он жил в Хилсборо, но это вряд ли имело значение, поскольку сейчас его там не было. Сейчас он находился в Кросс-Крике. Приехал, чтобы забрать партию бочек для пивоварни, где он работал. Всего час назад я видела его в бочарной лавке в сопровождении второй миссис Мортон и их новорожденной дочери. Изабель Хэтфилд Мортон не выглядела как человек, который может справиться с такими фактами в рамках закона. Она издала низкий гортанный звук, означавший негодование. «Паршивый мелкий хорек. Но я еще доберусь до него. Будьте покойны на этот счет». Она говорила с уверенностью, которая не сулила ничего хорошего Исай Мортону. В этом случае поговорка «молчание золота» была очень актуальна, но я не удержалась от вопроса. «Зачем он вам нужен?» Исай, конечно, обладал некоторым неотесанным шармом, но, глядя на вещи объективно, он едва мог привлечь одну женщину, не говоря уж о том, чтобы свести с ума двух. «Нужен мне!» Казалось, эта идея ее развеселила, и она потерла своим солидным кулаком под носом. «Мне он не нужен. Но ни один мужик не смеет сбегать от меня к какой-то кисломордой лохудре. Как только я до него доберусь, я пробью его голову насквозь и прибью его покусанную мухами шкуру к моей двери». Сказанное другим человеком, эти слова можно было принять за метафору. Однако ревнивые угрозы, произнесенные именно этой дамой, звучали как реальное намерение. Глаза Миранды и ее матери стали круглыми, как у двух лягушек. Изабель Мортон прищурилась, глядя на меня, и задумчиво почесала под одной из своих больших грудей, заставив ткань рубашки прилипнуть к влажному телу. «Я слыхала. Ты спасла этому никчемному жабьему отродью жизнь при Аламансе. Это правда?» «Да». Я с опаской наблюдала за ней, пытаясь угадать любое потенциально опасное движение. Ее фигура заблокировала дверь. Если она на меня бросится, придется забежать за прилавок и скрываться через жилые комнаты Богьюсов. При ней был большой тесак без ножен. Он был заткнут за пояс, сплетенный из вампума, который выполнял двойную функцию, одновременно поддерживая складчатую массу, которая по виду напоминала красные фланелевые нижние юбки, обрезанные по колено. Ее массивные ноги были голыми, и она пришла босиком. Еще с пояса свисал пистолет и пороховой рожок. Но, слава богу, она не пыталась дотянуться до оружия. «Плохо дело», — бесстрастно прокомментировала она. «Хотя если бы он умер, я бы лишилась удовольствия его прикончить. Так что все хорошо. За меня не тревожься. Если я его не найду, его разыщут мои братья». Очевидно, на этом она посчитала свою миссию на время завершенной, расслабилась и осмотрелась вокруг, только сейчас заметив опустевшие полки. «А тут чего такое?» — вопросила она с интересом. «Мы продаем лавку», — пробормотала Мелани, пытаясь засунуть Миранду себе за спину. «Уезжаем в Англию». «Вот как?» И Изабель выглядела слегка заинтересованной. «Чё случилось? Убили твоего мужчину? Или облили его дёгтем с перьями?» Мелани побледнела, как полотно. «Нет», — прошептала она. Ее горло дернулось, когда она сглотнула, а испуганный взгляд обратился к двери. Так вот какая угроза висела над ними. Я внезапно ощутила озноб, несмотря на жару. «Ну, коли тебе интересно, облили или нет, тебе лучше поспешить на главную улицу», — предложила она доброжелательно. «Они там готовятся сделать из кого-то жареного цыпленка. К гадалке не ходи. По всему городу горячим дегтем воняет, и народ истоверен идет туда поглазеть». Мелани и Миранда издали одновременный испуганный писк и бросились к двери, протиснувшись мимо невозмутимой Изабели. Я стремительно двинулась в том же направлении и едва успела избежать столкновения с Ралстоном Богьюсом, который вошел как раз вовремя, чтобы подхватить свою бьющуюся в истерике жену. «Рэнди, иди-ка присмотри за своими братьями», — сказал он спокойно. «Успокойся, Мелли, все в порядке». «Дёкоть», — выдохнула она, хватаясь за него. «Она сказала». «Сказала». «Это не я», — ответил он. Я заметила его промокшие волосы и смертельную бледность на покрытом потом лице. «Им нужен не я, пока что. Это издатель». Он очень деликатно отцепил пальцы жены от своей руки и зашел за прилавок, с любопытством взглянув на Изавель. «Возьми детей и идите к Фергусонам», — сказал он, и извлек ружье из тайника под прилавком. «Я приду, как только смогу». Он потянулся к ящику, чтобы взять пороховой рожок и пули. «Ралстон!» Мелани шептала, опасаясь, что Миранда вернется в лавку и услышит ее. Но ее паника была очевидной даже при недостатке звука. «Куда ты собрался?» Один уголок его рта дернулся, но он не ответил. «Идите к Фергусонам», — повторил он, глядя на коробку с патронами. «Нет. Нет, не ходи. Пойдем с нами. Пойдем со мной». Она порывисто схватила его за руку. Он стряхнул ее пальцы и продолжил заниматься ружьем. «Идите, Мелли». «Нет». Она повернулась ко мне за поддержкой. «Миссис Фрезер, скажите ему. Пожалуйста, скажите ему, что это бессмыслица. Ужасная нелепость. Он не должен идти туда». Я открыла рот, все еще раздумывая, что им сказать. Но мне не выпало шанса принять решение. «Не думаю, что миссис Фрезер это кажется нелепостью, Мелли», — сказал Ралстон Богьюс, по-прежнему не глядя на жену. Он перекинул ремень от коробки с патронами через плечо и взвел курок. «Ее муж сдерживает их прямо сейчас в одиночку». Он посмотрел на меня, коротко кивнул и вышел. Изавель была права. По всему городу пахло дегтем. Это было не так уж необычно в летнее время, особенно возле складов в доках. Но густая вонь теперь примешивалась к ощущению угрозы, обжигая ноздри. Не считая дегтя, с перьями, я задыхалась, пытаясь поспеть за Ралстоном Богьюсом, который хоть и не бежал, но шагал очень стремительно. Изавель была права и насчет людей, идущих из таверн. Угол главной улицы был заполнен взбудораженной толпой. В основном это были мужчины, но среди них были и женщины попроще, жены рыбаков и прислуга. Аптекарь замялся, заметив их. Несколько человек обернулись. Один или двое дернули соседей за рукав, указывая на него. И лица у них были не самые дружелюбные. «Убирайся, Богьюс!» — прокричал один мужчина. «Тебе тут делать нечего! Пока что нечего!» Другой остановился, подобрал камень и кинул его. Он безобидно ударился о деревянную мостовую в нескольких футах от Богьюса, но привлек внимание. Люди в толпе начали оборачиваться, медленно двигаясь в нашу сторону. «Папа!» — прокричал тоненький запыхавшийся голосок за моей спиной. Я обернулась и увидела Миранду. Без чепца. Косички наполовину распустились за спиной. Лицо цвета свеклы от быстрого бега. Раздумывать было некогда. Я подхватила ее на руки и подкинула в сторону отца. Захваченный врасплох, он уронил ружье и поймал девочку. Какой-то мужчина выскочил вперед и потянулся к оружию. Но я наклонилась и подняла его первой. Вместе с ружьем я отступила на шаг назад, прижимая его к груди и испытующе глядя на соперника. Я не знала этого человека, но он знал меня. Замявшись, он осмотрел меня с головы до ног и оглянулся через плечо. Я слышала голос Джейми и другие голоса. Все они пытались перекричать друг друга. После всей спешки я по-прежнему тяжело дышала и не могла разобрать слова в их перепалке. Судя по всему, они спорили, но это был только разговор. Пока никакого кровопролития. Мужчина колебался. Он посмотрел на меня, потом себе за спину, но в конце концов развернулся и стал протискиваться обратно в толпу. Богис ухватила здравого смысла не отпускать дочку, которая крепко обнимала его за шею, спрятав лицо у него на плече. Он перевел на меня глаза и совершил еле заметное движение, как будто хотел забрать ружье. Я покачала головой и прижала к себе трофей покрепче. Ствол был теплым и скользким у меня в руках. «Заберите Миранду домой», — сказала я. «Я что-нибудь придумаю». Ружье было заряжено. Курок взведен. Один выстрел. Мой лучший вариант — на мгновение создать неразбериху. Но даже это может помочь. Я начала проталкиваться сквозь толпу, осторожно опустив ружье вниз, так, чтобы не рассыпать порох, и пряча его в складках юбки. Запах дегтя неожиданно стал гораздо сильнее. Перевернутый перед домом издателя лежал котел, а вокруг него растеклась черная дымящаяся липкая лужа, воняющая на солнце. Угли, алые и уже почерневшие, были раскиданы по всей улице и под ногами зевак. Крупный господин, в котором я узнала мистера Таунсенда, пытался затоптать остатки на скорую руку сооруженного костра, пресекая попытки нескольких молодых мужчин снова его разжечь. Я поискала Джейми глазами и обнаружила его именно там, где сказал Ралстон Богьюс, перед входной дверью печатной лавки, с метлой, измазанной в дегте, и с горящими глазами. «Это твой мужчина!» — подоспела Изавель Мортон, и теперь с интересом смотрела поверх моего плеча. «Крупный мужик, ага!» Капли дегтя покрывали все пространство перед лавкой, и самого Джейми тоже. Крупный кусок застрял у него в волосах, и я заметила на руке красный ожог в том месте, где деготь попал на кожу. Несмотря ни на что, он широко улыбался. Еще две запачканных дегтем метлы лежала на земле. Одна была поломана пополам, явно чью-то голову. Джейми наслаждался происходящим, по крайней мере, пока. Я не сразу увидела издателя, Фогарти Симса. На мгновение испуганное лицо показалось в окне, но тут же скрылось из вида, когда из толпы бросили камень, ударившийся об оконную раму и разбивший стекло. «Выходи, Симс, скользкий трус!» — закричал мужчина поблизости. — Или нам тебя выкурить? Выкурить его! Выкурить его! Воодушевленные возгласы понеслись из толпы. Молодой парень рядом со мной наклонился, пытаясь поднять дымящуюся головешку, выкатившуюся из костра. Я безжалостно наступила ему на руку, когда он сжал пальцы. — Господи Иисусе! Он отпустил добычу и упал на колени, зажав руку между ног и судорожно всхлипывая от боли. «О, Господи!» Я отступила и снова начала проталкиваться вперед. Удастся мне подойти ближе, чтобы отдать Джейми ружье? Или я только сделаю хуже? «Отойди от двери, Фрезер! Тебе у нас нет вопросов!» Я узнала этот поставленный голос. Говорил Нил Форбс, адвокат. Но он был одет не в свой обычный безупречный костюм. На нем была грубая домотканная одежда. Значит, нападение было не случайным. Он пришел подготовленным к грязной работе. «Эй, говори за себя, Форбс! У меня к нему есть вопросы!» Это был дородный мужчина в фартуке мясника. Краснорожий и возмущенный, с опухшим красным глазом. «Погляди-ка, что он со мной сделал!» Он махнул пухлой рукой сначала на свой глаз, а потом на одежду. Измазанная дегтем метла оставила весьма заметный след прямо на груди. Он погрозил Джейми крупным кулаком. «Ты за это заплатишь, Фрезер!» «Ай, но заплачу той же монетой, Бьюкен!» — отозвался Джейми, держа метлу наподобие копья. Бьюкен взвизгнул и отпрянул назад с искаженным от страха лицом. Люди в толпе засмеялись. «А ну вернись! Если хочешь поиграть в дикарей, тебе нужно больше боевой раскраски!» Бьюкен попытался сбежать, но путь заграждала толпа. Джейми совершил стремительный выпад с метлой, прицельно замазав ткань, покрывающую дебелые ягодицы. Бьюкен, ощутив тычок, панически подпрыгнул и стал, спотыкаясь, проталкиваться вперед, вызвав очередной взрыв хохота и насмешек среди присутствующих. «Остальные тоже хотят поиграть в дикарей, да?» — крикнул Джейми. Он обмакнул метлу в дымящуюся лужу и резко рассек ею воздух, описывая полукруг. Брызги горячего дегтя разлетелись во все стороны, и люди, вскрикивая, отпрянули назад, наступая друг на друга и толкаясь. Меня тоже довольно сильно толкнули, и я ударилась о бочку, стоящую на улице. Я бы упала, если бы не Изавель, которая подхватила меня под руку и поставила на ноги без особых видимых усилий. «Твой мужчина прям дикарь», — сказала она, с одобрением глядя на Джейми. «Я б тоже такого хотела». «Да», — отозвалась я, потирая ушибленный локоть. «И я. Иногда». Но такие симпатии были далеко не всеобщими. «Брось это, Фрезер! Или будешь носить перья вместе с ним? Чёртовы Тори!» Примечание. Тори. Колонисты, проживавшие в английских колониях Северной Америки и занявшие во время войны за независимость 1775-1783 годов сторону британского правительства. Крик раздался у меня за спиной. И, развернувшись, я увидела, что оратор явился подготовленным. В руке он держал подушку, распоротую с одной стороны, и при каждом его жесте из нее вылетало немного перьев. «Облейте их всех дегтем с перьями!» На этот раз выкрик раздался у меня над головой. Я повернулась как раз вовремя, чтобы увидеть молодого мужчину, широко распахнувшего ставни на верхнем этаже дома на другой стороне улицы. Он пытался протолкнуть перину через окно, но его усилия встретили упорное сопротивление в лице хозяйки, которой перина принадлежала. Женщина навалилась на него сзади и методично колотила мухобойкой по голове, осыпая проклятиями. Молодой парень рядом со мной начал кудахтать, как курица, расставляя локти, к явному удовольствию своих друзей, которые тут же начали повторять за ним, игнорируя немногие призывы вести себя разумно. На дальнем конце улицы начали скандировать «Тори! Тори! Тори!» Настроение в толпе начало меняться. И не в лучшую сторону. Я подтянула к себе ружье, раздумывая, что предпринять, и уверенная, я должна предпринять хоть что-нибудь. Еще мгновение, и они бросятся на него. «Дай-ка мне ружье, тетушка», — прозвучал мягкий голос у моего плеча. Резко обернувшись, я обнаружила рядом с собой тяжело дышавшего Йена. Ни секунды не сомневаясь, я отдала ему оружие. «Растэ-дэ-дэ-ту!» — прокричал Джейми по-французски. «Уи, ле-туи!» «Отойдите назад. Все вы!» Казалось, он обращается ко всей толпе. Но смотрел он прямо на Йена. Какого черта он? Но тут я заметила Фергуса, который яростно работал локтями, чтобы сохранить свое место в первом ряду зрителей. Йен, уже готовый поднять ружье, замялся, крепко прижав к себе оружие. «Он прав. Отойди назад», — сказала я резко. «Не стреляй. Еще рано». Теперь я понимала, что поспешный выстрел может принести больше вреда, чем пользы. Взять хоть Бобби Хиггинса и бостонскую резню. Мне не хотелось даже думать о подобном в Кросс-Крике, особенно с Джейми в самом пекле. «Не буду. Но и до него я им не позволю добраться», — прошипел Йен. «Если они только попытаются». Он не договорил, но я видела, как напряглись его жеваки, и ощущала острый запах его пота, который пробивался даже сквозь горячий дёготь. Слава богу, в этот момент вмешалось провидение и немного отвлекло людей. Раздавшиеся сверху крики заставили всех поднять головы. Еще один мужчина, очевидно, домовладелец, показался в окне. Он пытался втащить вандала за воротник обратно в дом, одновременно охаживая его по ребрам. Пара исчезла внутри, и через пару секунд шум и женские крики постепенно затихли. Одна только перина наполовину вяло свисала из окна, как эпитафия завершившейся драме. Скандирование затихло, когда люди увлеклись происходящим наверху. Но теперь начиналось снова, периодически прерываемое выкриками в адрес издателя. Ему предлагали выйти и сдаться. «Выходи, Симс!» — заорал Форбс. Я заметила, что он обзавелся свежей метлой и осторожно подбирался к двери печатной лавки. Джейми тоже это увидел, и угол его рта презрительно дернулся. Сайлас Джеймсон, владелец местной таверны, стоял за Форбсом, изготовившись как профессиональный борец. Широкое лицо искажено злой улыбкой. «Выходи, Симс!» — эхом отозвался он. «Какой мужчина станет прятаться под шотландской юбкой, а?» Звучный голос Джеймсона было хорошо слышно, и большинство рассмеялись после его слов, включая Джейми. «Умный мужчина!» — прокричал Джейми в ответ и потряс краем килта перед Джеймсоном. «Этот тартан укрыл многих нуждающихся ребят в свое время. И девчонок тоже, бьюсь об заклад!» — прокричал кто-то дерзкий из толпы. «Думаешь, найдешь свою жену у меня под килтом?» Джейми тяжело дышал. Пропитанные потом рубашка и волосы прилипли к телу, но он по-прежнему широко улыбался, приподнимая краешек пледа. «Может, хочешь подойти поближе и поискать?» «А мне места хватит?» — бесстыдно прокричала в ответ одна из торговок рыбой. По толпе прокатился хохот. Как это обычно бывает при больших сборищах людей, настроение толпы быстро менялось от агрессии к веселью. Я сделала глубокий дрожащий вдох, чувствуя, как капля пота скатилась между грудей. Джейми пока контролировал ситуацию, но он ходил по лезвию ножа. Если уж он решил защищать Симса, а он решил, никакая сила на земле не заставит его бросить печатника на произвол судьбы. Если толпа хочет Симса, а они его хотели, им придется сначала разобраться с Джейми. И, судя по всему, скоро они за это примутся. «Выходи, Симс!» — заорал кто-то с акцентом из Южной Шотландии. «Ты не сможешь прятаться за спиной у Фрезера весь день! Уж лучше держать печатника у своей задницы, чем адвоката!» — крикнул Джейми в ответ, махая метлой в сторону Форбса в качестве иллюстрации. «Они поменьше, верно?» Это заставило людей взорваться от смеха. Форбс был довольно крупным и упитанным мужчиной, в то время как Фогарти Симс выглядел дистрофиком. Форбс побагровел, и я заметила, как люди начали бросать косые взгляды в его сторону. Форбсу было за 40. Он никогда не был женат, и ходили слухи. «Нет. Точно держать адвоката у своей задницы — плохая идея!» — весело кричал Джейми, тыкая в сторону Форбса метлой. «Украдет твое дерьмо, а потом заставит платить за клизму!» Форбс открыл рот, и лицо его приобрело пунцовый оттенок. Он отступил на шаг и, кажется, закричал что-то в ответ. Но никто не слышал. Его слова потонули в хохоте. «А потом продаст его тебе как удобрение!» Добавил Джейми, как только смех немного стих. Ловко перевернув метлу, Джейми ткнул Форбса деревянным кончиком в живот. Толпа радостно заулюлюкала, и Форбс, который не был прирожденным бойцом, потерял голову и бросился на Джейми, нацелив на него метлу, как если бы это была лопата. Джейми, который явно дожидался именно такого неразумного выпада, отступил в сторону, как танцор, сделал ему подножку и обрушил ему на плечи вымазанную в дегте метлу, в результате чего Форбс плашмя полетел прямо в остывающую лужу дегтя к бурной радости всей улицы. «Ну-ка, возьми это, тетушка!» Внезапно ружье было сунуто мне в руки. «Что?» Абсолютно сбитая с толку, я крутанулась вокруг собственной оси и увидела, как Йен Растой бежит за спинами людей, что-то выкрикивая Фергусу. Буквально за несколько секунд они, незамеченные толпой, внимание которой по-прежнему было сконцентрировано на упавшем Форбсе, достигли дома с торчащей из окна периной. Я наклонился и сложил ладони чашей. Фергус поставил ногу на эту импровизированную платформу и подпрыгнул, цепляясь за перину своим крюком, как будто они годами репетировали этот трюк. Крюк прошил ткань, и несколько мгновений Фергус болтался в воздухе, судорожно хватаясь за него здоровой рукой, чтобы он не слетел. Йен подпрыгнул вверх и схватил Фергуса за талию, стягивая вниз. Под общим весом ткань перины поддалась, Фергус и Йен свалились на землю, и невероятный каскад гусиных перьев последовал за ними. Их подхватил слабый ветер и понес по влажному тяжелому воздуху, крутя их в сказочном снежном вихре, который накрыл всю улицу и облепил удивленную толпу комками липкого пуха. Воздух, казалось, состоял из пуха. Перья были повсюду, щекотали глаза, нос и рот, липли к волосам, одежде и ресницам. Я смахнула их со слезящихся глаз и торопливо отступила назад, подальше от наполовину ослепленных людей, спотыкающихся, падающих и кричащих друг на друга. Я наблюдала за Фергусом и Йеном, но когда разразился перьевой шторм, я, в отличие от большинства, оглянулась на печатную лавку, как раз вовремя, чтобы увидеть, как Джейми открыл дверь, схватил Фогарти Симса за руку и выволок наружу, как молочного поросенка. Джейми хорошенько пихнул Симса вперед, так что тот начал спотыкаться, и метнулся назад, чтобы вооружиться своей метлой и прикрыть отступление издателя. Ралстон Богьюс, который маячил в тени дерева неподалеку, вышел на свет с пикой в руках и побежал за Симсом, то и дело оборачиваясь и воинственно помахивая оружием, чтобы отпугнуть преследователей. Эта операция не прошла абсолютно незамеченной, хотя большинство были слишком заняты борьбой с сумасшедшим облаком перьев, пара человек заметили, что происходит, и подняли шум, и, ревя как стая собак, пытались пробраться сквозь толпу, чтобы нагнать ускользнувшего издателя. Если и был подходящий момент, если я пальну в воздух, они притормозят, и у Симса будет время скрыться. Я решительно подняла ружье и нащупала курок. В этот самый момент оружие выхватили у меня так резко, что я не успела понять, что произошло, ошеломленно глядя на свои пустые руки. Следом за моей спиной раздался такой звучный голос, что он заставил всех поблизости потрясенно замолчать. «Исайя Мортон! Приготовься к смерти, парень!» Ружье выстрелило у меня над духом с оглушительным бум, и облако пороха ослепило меня. Кашляя и задыхаясь, я начала тереть лицо передником, вернув себе зрение как раз вовремя, чтобы увидеть короткую пухлую фигуру Исайи Мортона ниже по улице, который бежал так, что только пятки сверкали. Изабель Хэтфилд Мортон тут же бросилась за ним вдогонку, сбивая с ног всех, кто был на пути. Она ловко перескочила через вымазанного в дегте и покрытого перьями Форбса, который по-прежнему стоял на четвереньках с озадаченным видом, потом протолкалась через остатки толпы и пулей кинулась вниз по улице, двигаясь с удивительной для ее комплекции скоростью. Только фланелевые юбки развивались за спиной. Мортон завернул за угол и исчез из виду. Неукротимая Минада следовала за ним по пятам. Я сама была слегка сбита с толку. В ушах звенело. Я подняла голову, когда кто-то коснулся моей руки. Прикрыв один глаз, сверху на меня щурился Джейми, как будто не вполне доверял тому, что видит. Он что-то говорил. И хотя я не могла разобрать слов, его жестикуляция в сторону моего лица, сопровождаемая лукавой ухмылкой, доносила примерный смысл. «Ха!» — холодно отозвалась я, и собственный голос показался мне тонким и далеким. Уж кто бы говорил. С рубашкой, покрытой пятнами дегтя и комьями белых перьев, прилипших к его бровям, волосам и щетине, Джейми выглядел как снеговик весной. Он сказал что-то еще, но я плохо его слышала. Я помотала головой и покрутила пальцем возле уха, обозначая для него свою временную глухоту. Он улыбнулся, взял меня за плечи и наклонился вперед, так что наши лбы встретились с глухим тук. Я почувствовала, что он дрожит, но не могла понять причину — изможденность или смех. Выпрямившись, Джейми поцеловал меня в лоб и взял за руку. Нил Форбс сидел посреди улицы, раскинув ноги, с растрепавшимися в беспорядке волосами. С одного бока он был покрыт дегтем от плеч до колен. Форбс потерял один ботинок, а его соратники тем временем пытались очистить мужчину от перьев. Джейми держа меня за руку, обошел его широким полукругом, при этом доброжелательно кивая в его сторону. Форбс, покраснев, поднял голову и что-то сказал. Его широкое лицо исказилось в обозленной гримасе. В целом это было даже к лучшему, что я была не в состоянии его услышать. Йен и Фергус исчезли вместе с большинством несогласных, без сомнения, чтобы устроить неразбериху где-нибудь еще. Мы с Джейми отправились в Платан, постоялый двор на Ривер-стрит, чтобы освежиться и прийти в себя. Веселость Джейми немного поутихла, когда я начала отдирать от него деготь и перья, но он был всерьез захвачен моим пересказом визита к доктору Фентиману. «И что им делают?» Джейми слегка морщился, пока я рассказывала про яичко Стивена Боннета, а когда я дошла до шприцев для пениса, невольно скрестил ноги. «Ну, сначала, разумеется, нужно ввести иглу внутрь. А потом, я полагаю, доктор впрыскивает раствор вроде ртутного хлорида через уретру. Через М. Хочешь, чтобы я показала?» — спросила я. «Я оставила корзину у Богьюсов, но могу сходить за ней и...» «Нет». Он наклонился вперед и уперся локтями в колени. «Думаешь, очень жжет?» «Не думаю, что это особенно приятная процедура». Он поежился. «Да, это вряд ли. К тому же, я думаю, неэффективная», добавила я задумчиво. «Ужасная несправедливость. Пройти через такое и не вылечиться. Так ведь?» Он смотрел на меня с видом человека, который только что обнаружил, что подозрительный сверток рядом с ним тикает. «Что?» — начал он, но я поспешила закончить свою речь. «Значит, ты не станешь возражать насчет визита к миссис Сильви, чтобы договориться с ней о том, что я буду лечить девушек?» «Кто такая миссис Сильви?» — спросил он с подозрением. «Владелица местного борделя», — сказала я, делая глубокий вдох. «Горничная доктора Фентимана рассказала мне о ней. Наверное, это не единственный бордель в городе, но думаю, что миссис Сильви наверняка знает обо всех своих конкурентах, так что сможет рассказать тебе». Джейми провел рукой по лицу, оттянув нижние веки, так что покрасневшие глаза стали видны особенно отчетливо. «Бордель», — повторил он. «Ты хочешь, чтобы я пошел в бордель?» «Ну, разумеется, я могу пойти с тобой, если ты хочешь», сказала я. «Хотя, мне кажется, один ты справишься лучше. Я бы сделала это сама», добавила я довольно резко. «Но вряд ли меня примут всерьез». Он прикрыл один глаз, испытывающий, глядя на меня вторым, который выглядел так, будто по нему провели наждачкой. «О, это наверняка. Значит, вот что ты задумала, когда настояла на том, чтобы поехать в город вместе со мной». В его голосе звучала нотка горечи. «В общем, да», — признала я. «Хотя мне действительно нужна была кора хинного дерева. К тому же», — добавила я рассудительно, «если бы я не поехала с тобой, ты никогда не узнал бы ничего о Боннете, как и о Лукасе». Он пробормотал что-то на гельском. Значение сказанного сводилось в моей трактовке к тому, что он бы прекрасно прожил в неведении относительно обоих персонажей. «К тому же тебе не привыкать к борделям», — заметила я. «У тебя даже была комната в одном, в Эдинбурге». «Ай, это правда», — согласился он. «Но я не был женат тогда. Точнее, я был, но...» «Что ж, в те времена это было мне на руку. Люди думали, что я...» Он прервался и бросил на меня умоляющий взгляд. «Саксоночка, ты правда хочешь, чтобы все в Кросс-Крике думали, что я...» «Но они ведь не станут так думать, если я отправлюсь с тобой». «О, Господи!» К этому времени он зарылся лицом в собственные ладони и усердно массировал кожу головы, как будто считал, что это поможет ему найти причины которые заставят меня отказаться от задуманного. Где твое сострадание и солидарность по отношению к мужскому племени? Ты ведь не хочешь, чтобы какой-нибудь незадачливый парень отправился на сеанс с фентимановым шприцем только потому, что ты... «До тех пор, пока мне самому не нужен такой сеанс», — отозвался он, поднимая голову. «Я готов оставить своих собратьев-мужчин наедине с последствиями их греховной жизни. Они получат по заслугам». «Что ж, с этим трудно не согласиться», — признала я. «Но они не единственные. Есть еще женщины, и не только шлюхи. Как насчет жен и детей, кстати? Всех тех мужчин, которые заразились. Ты ведь не позволишь им всем умереть от сифилиса, если их можно спасти». К этому времени взгляд Джейми уже напоминал взгляд загнанного в угол зверя, и мои аргументы не особенно поправили ситуацию. «Но пенициллин не всегда работает», — заметил он. «Что, если он не сработает на шлюхах?» «Такое возможно», — признала я. «Но если есть выбор между тем, чтобы попробовать то, что может не сработать, и совсем не пробовать...» Видя, что он по-прежнему смотрит на меня из-под лобья, я оставила идею убеждать его при помощи логических доводов и взялась за козыри. «Как насчет Йена?» «А что с ним?» — отозвался он опасливо. Но я поняла, что мой вопрос мгновенно воскресил воспоминания у него в голове. Благодаря Джейми Йен был знаком с борделями, хоть это знакомство и было совершенно случайным, непреднамеренным. «Йен — порядочный парень. Он не стал бы», — начал Джейми упрямо. «Он мог», — ответила я. «И тебе это известно». Я понятия не имела о том, как у Йена обстоят дела с личной жизнью и есть ли она у него вообще. Но это был здоровый взрослый мужчина, 21 года от роду, не отягощенный обязательствами. А значит... Я видела, как Джейми неохотно приходит к такому же заключению. Когда мы поженились, ему было 23, и он по-прежнему был девственником. Йен, однако, в силу обстоятельств, никому не подконтрольных, познакомился с радостями плоти в значительно более юном возрасте. И эту невинность было уже не вернуть. Протянул Джейми. Он взял полотенце, свирепо потер им мокрые волосы, кинул его в сторону, собрал по-прежнему влажные волосы назад и потянулся за ремешком, чтобы затянуть их в хвост. «Чем быстрее мы за это возьмемся, тем быстрее с этим будет покончено», — сказала я, глядя на него с одобрением. «Думаю, мне лучше пойти с тобой. Только заберу свою корзину». Он ничего мне не ответил, угрюмо продолжив приводить себя в презентабельный вид. К счастью, во время уличных передряг на нем не было ни жилета, ни сюртука, так что самые страшные пятна на рубашке удалось скрыть. «Саксоночка», — позвал он. Я развернулась и встретила жесткий взгляд его покрасневших глаз. «Да?» «Ты за это заплатишь». Заведение миссис Сильви выглядело как совершенно непримечательный двухэтажный особняк. Небольшой и немного обшарпанный. Черепица немного загибалась по краям, придавая ему легкое сходство с женщиной, которую застали врасплох, как раз в тот момент, когда она снимала бигуди. При виде неухоженного крыльца и заросшего двора Джейми неодобрительно заворчал в своей шотландской манере. В данном случае это наверняка был способ вскрыть дискомфорт. Не знаю, какой я ожидала увидеть миссис Сильви. Единственная хозяйка борделя на моей памяти была элегантной француженкой, переехавшей в Эдинбург. Но владелица самого популярного публичного дома в Кросс-Крике оказалась женщиной лет 25, с лицом простым, как хлебная корка, и выдающимися ушами. На самом деле, я тут же решила, что она служанка, и только вежливое обращение Джейми к ней как «миссис Сильви» дало мне понять, что дверь открыла сама хозяйка. Я искоса поглядела на Джейми, размышляя о том, откуда он может ее знать, но потом посмотрела на женщину снова и поняла, что он наверняка обратил внимание на качество ее платья и заметил крупную брошь на груди. Миссис Сильви перевела взгляд с Джейми на меня и нахмурилась. «Мы можем войти?» — спросила я и зашла, не дожидаясь ответа. «Я миссис Фрезер, а это мой муж», — сказала я, указывая на Джейми, у которого порозовели кончики ушей. «О!» — проронила миссис Сильви неуверенно. «Что ж, если вас двое, мне придется взять с вас фунт сверху. Прошу прям». «О!» Горячая кровь бросилась мне в лицо, когда я с опозданием поняла, что она имеет в виду. Джейми ухватил суть ее фразы мгновенно и выглядел как вареная свекла. «Все в порядке», — заверила она. «Конечно, это необычно, но Доти не станет возражать. Она немного увлечена женщинами». Джейми издал низкий рычащий звук, ненавязчиво напоминая, что это была моя идея. Мне и объясняться. «Боюсь, мы друг друга не поняли», — сказала я со всем возможным обаянием. «Мы просто хотели бы поговорить с вашими...» Я запнулась, подыскивая подходящее слово. «Явно не работницы. Девушками», — подсказал Джейми. «Да, девушками». «Вот оно что». Она переводила маленькие блестящие глаза по очереди с меня на Джейми. «Наверное, методисты, да? Или баптисты сияющего света? Тогда 2 фунта за неудобство». Джейми засмеялся. «Дешево», — заметил он. «Или это за каждую?» «О, конечно, за каждую». Губы мадам Сильви еле заметно искривились в усмешке. 2 фунта за душу? Ай, и кто же станет называть цену за спасение?» Теперь Джейми открыто подтрунивал над ней. И мадам Сильви, однозначно поняв, что мы не относимся ни к категории потенциальных клиентов, ни к бродячим проповедникам, получала удовольствие от разговора, хотя и старалась скрыть это. «Я стану», — отозвалась она сухо. «Шлюха знает цену всему, но не ценит ничего. Так мне однажды сказали». Джейми кивнул в ответ. «Да». «И сколько стоит жизнь одной из ваших девушек, мадам Сильви?» Всякая веселость исчезла из ее взгляда. Глаза остались такими же яркими, но в них светилась готовность к обороне. «Вы мне угрожаете, сэр?» Она выпрямилась и положила руку на колокольчик, стоящий на столике возле двери. «Спешу вас заверить, сэр, у меня есть защита. Советую вам уйти. Сейчас же». «Если бы я хотел навредить тебе, женщина, я бы вряд ли захватил жену за компанию, чтобы она смотрела», — заметил Джейми мягко. «Я не такой извращенец». Ее ладонь, крепко сжимавшая руку колокольчика, немного расслабилась. «Вы бы удивились, если бы узнали, каких людей я встречала», — сказала она. «Имейте в виду». Мадам Сильви направила на него палец. «Я в таком не участвую и никогда не стала бы, но я видела и кое-что похуже». «Как и я», — сказал Джейми. В его голосе больше не было смеха. «Скажи-ка мне, может, ты слыхала о шотландце по имени МакДью?» Ее лицо изменилось. Она явно слышала это имя. Я была сбита с толку, но благоразумно молчала. «Слыхала», — сказала она. Потом ее взгляд стал острым. «Это были вы, да?» Он мрачно кивнул. Мадам Сильви на секунду поджала губы, перед тем, как снова вспомнить о моем присутствии. «Он рассказывал вам?» — спросила она. «Сомневаюсь», — ответила я, с подозрением глядя на Джейми, который намеренно избегал моего взгляда. Мадам Сильви издала короткий смешок. «Одна из моих девушек пошла в жабу с клиентом. Жабой и ложкой звалось сомнительное заведение возле реки. И он очень плохо с ней обошелся. Потом он вытащил ее в зал и стал предлагать мужчинам, выпивающим там. Она сказала, что тогда поняла, что она труп. «Вы ведь знаете, что можно изнасиловать до смерти?» Последняя фраза была адресована мне. Причем сказана она была тоном, в котором смешались вызов и равнодушие. «Знаю», — коротко ответила я. По моему телу пробежала короткая дрожь, а ладони стали влажными. Там был большой шотландец, который, по всей видимости, имел возражение по поводу намечающегося веселья. Но он был один против толпы. «Твой конёк», — пробормотала еле слышно, и Джейми кашлянул. И он предложил сыграть в карты на девушку. Они сыграли в брэк, и он выиграл. «Неужели?» — спросила я вежливо. Мухлевать в карточных играх тоже было его коньком. Я старалась отговорить Джейми от использования этих талантов, поскольку была уверена, в один прекрасный день его за это кто-нибудь убьет. Ничего удивительного, что он ничего не рассказал мне об этом случае. Он взял Элис, завернул ее в свой плед и принес домой. Оставил ее у дверей. Она посмотрела на Джейми с плохо скрытым восхищением. «Значит, вы пришли потребовать свой долг? У вас есть моя благодарность, если она чего-нибудь стоит». «Стоит. И стоит много, мадам», — сказал он тихо. «Но нет. Мы пришли, чтобы спасти ваших девушек от кое-чего похуже пьяных насильников». Ее тонкие брови вопросительно поднялись вверх. «От сифилиса», — сказала я прямо. Она ошарашенно открыла рот. Несмотря на относительно юный возраст, мадам Сильви оказалась крепким орешком. С ней было не так-то просто договориться, хотя страх перед сифилисом был постоянным фактором в жизни проституток. Разговоры о спирохетах ее не проняли, а предложение сделать инъекции пенициллина ее подопечным, оказалось, что в заведении было всего 3 девушки, встретила твердый отказ. Джейми позволил нашим пререканиям продолжаться до тех пор, пока мы окончательно не зашли в тупик. Тогда он применил иную тактику. «Моя жена предлагает лечение не только по доброте сердечной», — сказал он. К этому времени мадам пригласила нас в аккуратную гостиную, украшенную полосатыми льняными занавесками. И Джейми осторожно наклонился вперед, чтобы не повредить хрупкое кресло, на котором он сидел. «Сын наших друзей пришел к моей жене и сказал, что подхватил сифилис от проститутки в Хиллсборо. Она его осмотрела. Нет сомнений в том, что он заражен. Но мальчишка запаниковал, прежде чем она успела начать лечение, и сбежал. С тех самых пор мы его ищем. И буквально вчера услышали, что его видели здесь, в вашем заведении». Мадам Сильви на секунду потеряла контроль над выражением своего лица. Она мгновенно овладела собой, но ужас, отразившийся в ее чертах, ни с чем нельзя было перепутать. «Кто?» — спросила она хрипло. «Шотландец? Как он выглядел?» Джейми обменялся со мной коротким озадаченным взглядом и описал Манфреда МакГилливрея. К тому времени, когда он закончил, лицо молодой женщины было белым, как простыня. «Он был у меня. 2. Господи!» Она сделала несколько глубоких судорожных вдохов и собралась силами. «Но он был чист. Я заставила его показать. Я всегда так делаю». Я объяснила, что хотя шанкры заживают, болезнь остается в крови и проявляет себя позже. Да и разве сама она не знала о шлюхах, которые оказывались больны сифилисом без всяких первичных симптомов, вроде язвочек? «Да, конечно. Но они никогда не предпринимали никаких защитных мер», — сказала она, упрямо сжимая челюсти. «А я всегда предпринимаю, как и мои девочки. Я настаиваю на этом». Я видела, как она укреплялась в своем отрицании проблемы. чтобы не признавать, что она может укрывать в своем заведении смертельную болезнь, она будет настаивать, что это невозможно, до тех пор, пока не убедит себя в этом и не выкинет нас отсюда. Джейми тоже это видел. «Мадам Сильви», — сказал он, прерывая поток аргументов. Она, растерянно моргая, подняла на него глаза. «У вас есть колода карт?» «Что? Я...» «Да, конечно». «Принесите ее», — сказал он с улыбкой. «Брилан, мушка или брек. На ваш выбор». Она посмотрела на него долгим испытующим взглядом, крепко сжимая губы. Потом линия рта чуть расслабилась. «Честная игра?» — спросила она. И озорная искра блеснула в ее глазах. «И какие ставки?» «Честная игра», — заверил он. «Если я выиграю, моя жена сделает всем уколы». «А если проиграете?» «Бочонок моего лучшего виски». Она замялась ненадолго, пристально глядя на него и оценивая свои шансы. В его волосах по-прежнему был кусок дегтя, а к сюртуку прилипли перья, но голубые глаза смотрели пронзительно и искренне. «По рукам», — сказала она. «Ты мухлевал?» — спросила я, хватаясь за его руку, чтобы не споткнуться. Уже давно стемнело, и улица Кросс-Крика не освещала ничего, кроме звезд. «Мне не пришлось», — сказал он и широко зевнул. «Может, она хорошая шлюха, но в карты играть не умеет. Ей надо было выбрать мушку. Там все по большей части зависит от везения, а брек требует умения. Но в мушке легче хитрить», — добавил он, подмигнув. «А что именно делает хорошую шлюху хорошей?» — спросила я с любопытством. «Я никогда не думала о вопросе квалификации в связи с этой профессией. Но наверняка такова и имелась, помимо необходимых анатомических особенностей и готовности сделать их доступными». Он посмеялся на это, но задумчиво почесал голову. «Ну, хорошо, если ей нравятся мужчины. Но она не воспринимает их слишком серьезно. И если ей нравится ложиться с ними в постель, это тоже плюс. Ох!» Я наступила на камень и схватилась крепче за его руку, задев кожу, обожженную дегтем. «Ой, извини. Больно. У меня с собой есть немного мази, которую я могу наложить, когда доберемся до постоялого двора». «Ох, нет. Просто волдыри. Заживет». Он осторожно потер руку и передернул плечами, как будто стряхивая с себя мысль о боли. Взяв меня под руку, он завернул за угол в сторону главной улицы. «Мы еще раньше решили, что раз можем задержаться допоздна, остановиться в королевской гостинице Макланахана будет разумнее, чем проделывать в темноте долгий путь до горной реки». Запах горячего дегтя по-прежнему висел в воздухе в этой части города. Вечерний бриз разнес перья по обочинам, где они образовали небольшие сугробы. Время от времени случайное перо проплывало мимо моего уха, словно неторопливый мотылек. «Интересно, они все еще ощипывают Нила Форбса?» — спросил Джейми весело. «Может, его жена просто наденет на него наволочку и использует как подушку?» — предположила я. «Хотя погоди-ка, у него ведь нет жены. Им придется назвать его петушком и отправить на двор обслуживать несушек», — закончил за меня Джейми, хихикая. «Из него выйдет отличный петушок. Хотя и не в смысле использования своего петушка по назначению». Он не был пьян. У мадам Сильви мы выпили только слабый кофе после инъекций, но был ужасно уставшим. Мы оба очень устали. Внезапно в этом состоянии полного изнурения даже самые глупые шутки стали казаться ужасно смешными. Мы шли, спотыкаясь и врезаясь друг в друга, и смеялись над все более и более плоскими шутками, пока от смеха у нас не начала сводить животы. «Что это?» — внезапно спросил Джейми, делая глубокий удивленный вдох. «Что горит?» горело что-то основательное. В небе над крышами соседних домов стояло зарево. Резкий запах горящей древесины внезапно перебил вонь от горячего дегтя. Джейми поспешил завернуть за угол. Я бежала за ним по пятам. Горела печатная лавка мистера Симса. Очевидно, его оппоненты, разочарованные тем, что упустили добычу, решили обрушить свое негодование на его собственность. Группа мужчин слонялась по улице, так же, как сегодня днем. Среди них раздавались крики «Тори!». Некоторые держали в руках горящие факелы. Новые люди спешили по улице к горящему дому, что-то выкрикивая. Я разобрала только проклятые виги. Потом две группы смешались в яростной неразберихе кулаков и локтей. Джейми схватил меня за руку и потянул в ту сторону, откуда мы пришли, чтобы нас не заметили. Мое сердце колотилось, я задыхалась от быстрого бега. Мы нырнули за дерево и остановились, тяжело дыша. «Что ж», — выдавила я после небольшой паузы, наполненной криками возбужденных повстанцев. «Похоже, Фергусу придется найти что-то другое. Я знаю, что лавка аптекаря продается дешево». Джейми издал невнятный звук, отдаленно напоминающий смех. «У него лучше выйдет работать в партнерстве с мадам Сильви», — сказал он. «Это занятие не имеет отношения к политике. Пойдем, Саксоночка. Нам придется сделать хороший крюк». Когда мы наконец дошли до гостиницы, мы обнаружили Йена на крыльце, беспокойно высматривающим нас. «Где во имя всех святых вас носило?» — спросил он строгим тоном, который неожиданно напомнил мне о его матери. «Мы везде тебя искали, дядя Джейми. Весь город прочесали от и до. Фергус уже утвердился в мысли, что тебя поймали в этой неразберихе и покалечили. Или вообще убили». Он кивнул в сторону печатной лавки. Пламя начинало угасать, но зарево было по-прежнему достаточно ярким, чтобы осветить его сурово нахмуренное лицо. «Мы занимались богоугодными делами», — заверил его Джейми смиренно. «Посещали убогих и немощных, как нам завещал Христос». «О, ай!» — с сарказмом отозвался Йен. «Он еще завещал присматривать за преступниками. Какая жалость, что вы не начали с этого!» «Что? Почему?» «Этот ублюдок Донор сбежал. Вот почему!» — сообщил Йен, судя по всему, испытывая мрачное удовлетворение от роли гонца с плохими вестями. «Во время драки, около полудня, тюремщик решил присоединиться к веселью и оставил дверь закрытой на одну защелку. Засранец запросто вышел оттуда и был таков». Джейми глубоко вдохнул и медленно выпустил воздух из легких, немного закашлявшись от дыма. «Ну что ж», — сказал он, — «значит, минус одна печатная лавка и один вор, но плюс четыре шлюхи. Как думаешь, это справедливый обмен, Саксоночка?» «Шлюхи?» — удивленно воскликнул Йен. «Какие шлюхи?» «Шлюхи мадам Сильви», — сказала я, пристально глядя на него. Вид у него стал чуть пристыженным, хотя, может, дело было в неверном свете от пожара. «Йен, ты ведь не...» «Конечно, да, Саксоночка», — обреченно ответил Джейми. «Посмотри на него». Виноватое выражение расплывалось у Йена по лицу, как пятна масла на воде. Его было легко различить даже в неверном красноватом свете от догорающего пожарища. «Я выяснил кое-что про Манфреда», — торопливо сказал он. «Он отправился вниз по реке, чтобы сесть на корабль до Уилмингтона». «Да, это мы тоже выяснили», — сказала я немного ядовито. «С кем ты был? Мадам Сильви или одна из девушек?» Его крупный кадык нервно дернулся. «Мадам Сильви», — ответил он тихо. «Ясно», — отозвалась я. «К счастью, у меня осталось немного пенициллина. А еще есть отличный тупой шприц. Быстро внутрь, Йен. Горе ты луковое. И спускай штаны», — миссис Макланахан, вышедшая на крыльцо, чтобы выяснить, будем ли мы ужинать, услышала мою последнюю фразу и бросила на меня удивленный взгляд. Но мне было уже все равно, что именно она подумает. Некоторое время спустя мы лежали укрыты от всех треволнений и хаоса уходящего дня в тихой гавани чистой постели. Я открыла окно, и легкий ветерок разбавил тяжелый неподвижный воздух в комнате. Несколько мягких серых частиц плавно залетели внутрь, перья или пепел, и теперь кружились, как снежинки, опускаясь на пол. Рука Джейми лежала у меня на животе, и я чувствовала мягкие выпуклые окружности волдырей, покрывающих его предплечье. Воздух остро пах горелой древесиной, а за этим запахом пряталась вонь от дегтя, как притаившаяся угроза. Мужчины, которые сожгли лавку Симса и почти сожгли самого Симса, да и Джейми вместе с ним, были будущими повстанцами, которых потом назовут патриотами. «Я слышу, как ты думаешь, Саксоночка», — сказал он. Его голос звучал сонно, умиротворенно. «О чем?» «Я думала о дегте и перьях», — отозвалась я тихо и осторожно коснулась его руки. «Джейми, время пришло». «Я знаю», — ответил он мягко. Какие-то люди шли по улице снаружи с факелами, пьяно распевая что-то. Дрожащий свет от огня проплыл по потолку и исчез. Я чувствовала, как Джейми наблюдает за его движением, прислушиваясь к нетрезвым голосам, которые постепенно затихали в конце улицы. Он ничего не сказал, и через несколько мгновений его большое тело, так близко прижавшееся к моему, начало расслабляться, снова проваливаясь в сон. «О чем ты думаешь?» — прошептала я, неуверенная в том, слышит ли он меня. Он услышал. «Я думаю, из тебя бы вышла отличная шлюха, Саксоночка, если бы ты была более свободных нравов», — ответил он сонно. «Что?» — спросила я ошарашенно. «Но я рад, что ты не такая», — добавил он и захрапел.